Если под вашим началом работает или учится такой человек, хлопот у вас будет полон рот. Прежде всего, следует выявить у него такое увлечение, которое еще не вполне умерло. На нем и должно базироваться задание, которое, во-первых, можно выполнить за короткий срок при очень интенсивной работе, во-вторых, носит творческий характер, в-третьих, в случае успеха, способствует подъему авторитета сотрудника. Инструкция должна быть примерно следующей. Задание сложное, выполнить его надо быстро, проявив смекалку. Доверить его могу только вам. Если задание не выполнено, оставьте это без внимания, что обычно держит таких людей в сильном эмоциональном напряжении, но если задание выполнено, тут уж не стоит скупиться на похвалы. Так, постепенно, увеличивая объем заданий, можно изменить минус на плюс с позиции труд. Если вы решили, что у вас имеется такой комплекс, и вы хотите себя исправить, советую начать так. Выберите маленькое дело и обязательно доведите его до конца, как бы вам ни было скучно. Надо, чтобы выполнение такого задания не требовало много времени. Некоторые мысли возникают и по поводу профилактики комплекса Евгений Онегин. В семье хорошо бы установить порядок, при котором дети ничего не получают даром, а только в соответствии со своими заслугами. Родителям, которые имеют способных детей и располагают материальными средствами, надо как можно раньше прибегнуть к услугам квалифицированных педагогов. Если бы в школе в класс подбирались ученики примерно с одинаковыми способностями, то в условиях здорового соревнования среди равных у ребят не утратилась бы врожденная способность к интенсивному труду. А как было бы славно не подпускать и близко к педагогическому процессу те, кто не может сделать его увлекательным. Жаль, что на практике все не так. В одном институте, по моему совету, ввели свободное посещение лекций. Аудитории стали полупустыми, и что же предпринял ректорат? Провел соответствующую работу по обучению и расстановке педагогических кадров? Нет, вновь вернулся к обязательному посещению лекций. В организационном плане следовало бы сделать так, чтобы педагог зависел от учащегося. Это полезно обеим сторонам, но возможно только в условиях платного и необязательного образования. Когда я читал публичные лекции, мой гонорар был прямо связан с количеством слушателей. Так вот, когда посещаемость стала падать, а следовательно и мои заработки, я быстро отыскал причину, и она была не в слушателях, а в моей подготовке.